кем гавксувате главась. Тенязам да меле, Иисус тусь эстонов нинза марта, кедрон шудерькс тона пеле. То сульс и мышпере, козы сон сувась тонов нинзен марта. А те вас цодази иудовык, Иисус дмиец. Выти Иисус тонов нинзен марта, сидисты якость стол. И вага, Иуда сась стов, Мартан завец римыню шмат, ишкайгуда иваныхть, конатнин кучесь узгсвете нёцнетне и фарисейхне. Сем бэнкетце ульс тюрембельт и валдаптам отместь. А Иисус сем бы цодазе, мезетееве Мартанза. Лись и мерксдеест. Кинь вешен тяда. Азаздеенза. Назарета не Иисусдь. Иисус кортай теест. Тямонан. Йоткусест ульс иудавык, сон миец. И мазярда Иисус мерксдеест, тямонан. Симпотасть и прашность мудать лангс. Иисус тага кизевтизнесинь. Кинь вешен тяда. Сят меркст. Назарета не Иисусдь. Иисус каршезест меркс. Мон мергантейн, тямонан. Тяфта, кады мон вешен самасть, нолдасть мартеннетнен, кад ктухть. Сон меркс тяфта, сяс мес эря вспешка девым сунь валанзанды. Сят не йоткста, конат не тон макса тене, мон кинга ашен юмафта. Симон Петрть уль сторец, таргазе сонь, яфать, и керазе озгсветиень отюнень покадиенц, виде пиленц. Покудит лемоцель малых. Но Иисус меркс Петрнди. Пут кторцень вастазанза. Дерей тейня в симома кедьгась, кунань максазе тейня алязе. Эста риманю шматня, отюнясны марта, ишкайгуда иванныхней марта, севази Иисусынь и сотней сонь. Васинда сонь ветезь аннанди, сеульсь каияфань атявазец, а каияфа секизыне озгсветиень отюнель. Теульсе каияфась, кунамак сиврехнень отюнясныды, стама мелярсима. Сяда цеберюли, кадывке ломанькулы ломантнал тингса. Иисус дмельге мольсть Симон Петр и таговке тонавни. Тетонов несь ульс озгсветиень отюнеть содафыц. Сяса сувась Иисус Марта озгсветиень отюнеть пирвс. А Петр лять ортать вакс ушаса. Сяльдесе тонов несь, кона озгсветиень отюнеть содафыцель. Лись и кортнись ортань ваны авать Марта. И сувавтызе Петрынь пирфи. Тяса ортань ваны авась кортай Петрынди. Улима тонга село маньтонов нинзенезда. Сон меркс. Аав. Якшамыль. Ся спока дихне, ишкайгуда иванныхне, пылтасть седен толмар. Ащесть ваксынза и еженсть. Петр га ащесть мартаст и еженсть. Озг светень отюнес кизевнис Иисусын кецта, сон тонов нинзен и тонов таманцколга. Иисус каршезанз меркс. Мон кошнен мастерлангти панжада, сем бы нингельде. Мон найтон автен синагогава и шкайкуца, коза еврейхне фалу пурм кшнихть марс. Салава, мезева кашень кошне. Мес мон кизевне самак. Кизев ти цятнень, кит маря мазь, мезе мон кошнен теест. Вовсень сода сазь, мезе мон кошнен. Мазярда Иисус тенязызе, шкайгуда иванныхне нездывкесь, конащи сяда маласа, эртизе сон шамаланга, меркс. Тяфта тон корта тузг свете не отюнете? Иисус каршезан замеркс. Кады мергань афлац, нефтк, мизь скальдав. А кады видит азыне, эстеме сэрте майт. Анна кучизе Иисусын сотневста, каяфа узг свете не отюнете. А Симон Петр ащись и еженц. Тяса теен замеркст. Улиматонга село маньтонов нинзан йоткста. Сон тен сёпызе и меркс. Аф. Эста узг светиень отюневке покадись, сень радняц, кунань пилен скерази Петр, меркс. Аф или тон не их тени мыш переса, село манть марта. Петр тага сёпсь, и се пингть морозевсь отёкшсь. Шобдава Иисусын севазь кыя фань пельде, и ветезь римынь отюнеть азргуду. Синць куду аж исцува, тязаст гастяв, автык теест аж куда улильёт автымс отежени лать. Ся слизь спилат и мерк стеест. Мейса муврыгов несасть те ломанть. Синь каршизан замеркст. А фулиндерель сон кальдяв те вантие, меня фались квете сон теть. Пилат мерк стеест. Тинь севость сонь, и есть коинтин коря судиндасть. Еврех не карше занзамеркст. Меняш азаркшинька ломани шавамс. Телись, сясмес эря воспешка дивамс Иисус тьмаланзанды, кон от невельди сон шархать в тезе, кода макулумаса кулы. Эста пилат тагу сувась азаргуду, тердизи Иисусань и кизи в тезе сонь. Тон еврехнень отезраснат? Иисус карше занзамеркст. Тон стяня арсить. Алилиять нязанст колган. Пилат меркс каршизанза. Деремон евреян? Те тонцин ломанд налце, еуз к свете не оцнетне, макса дездейне. Мезит он тиеть. Иисус азазе. Монете заркшизе, авте мастерлангань. Когда улиль монете заркшизе, те мастерлангань, эста моннетне тюрих тингсан, и муняфали мазь макса, еврейхне не оцюняснанды. Но монь отя заркшизе автастань. Пилат мерк стеензе. Лисинди, тон отя зарат? Иисус каршизанза. Тон кортат, мон отя заран. Мон шачень и сань мастерлангти видишить колгазандама. Семба, кит видишить езда, куцанцазь мон вайгелезень. Пилат мерк скаршизанза. Мезь видиши. Кизевти мактень. Так и лись еврехнеди, мерк стеест. Сонь мувыргавтамс, мон кодам вак туфталав мушиндан. Кинь ведь ули коенте. Очиженди мон нолдан тенцке ломань. Ули меленте, нолдаса еврехнень оцезарснан. Эста сембы кармастью ватькшнима. Ав сонь, нолдак варавань. А варава уль салай шави ломань.